Адрес на блокнотном листке привел меня к колоннам барского особняка на одной из затишных московских улиц, сторонящихся бендюжного грохота и трамвайных звонков. Тот же блокнотный листок открыл дверь рабочей комнаты, в которой, как мне сказал слуга, находится сейчас хозяин дома. Переступив порог, я увидел огромный, широко раздвинувший свои углы зал, лишенный каких бы то ни было признаков меблировки. Весь пол залы, от стен до стен, был застлан гигантским, ослепительно-белым бумажным листом, растянутым на кнопках. Скользнув глазами по многосоженной странице, я увидел у дальнего края ее человека, который, стоя на четвереньках, двигался слева направо, перемещаясь по невидимым линейкам. Вглядевшись лучше, я увидел, что из-под пальцев рук и ног человека торчат острия вечных перьев, быстро юрзающих по бумажной равнине. Работая со скоростью заправского полотера, он, скрипя четырьмя перьями, тянул от стены к стене четыре чернильные борозды, постепенно придвигаясь все ближе и ближе ко мне. Теперь уже, вщурившись, я мог различить. Верхней строкой тянулась трагедия. Футом ниже — трактат о генерал-басе и строгих формах контрапункта. Из-под левой ноги прострачивались очерки экономического положения страны, а из-под правой скрипел водевиль с куплетами. «Что вы делаете?» — шагнул я к полотеру, не в силах более удерживать вопрос. Повернувшись ко мне, труженик поднял голову, близоруко всматриваясь сквозь вспотевшие стекла пенсне. «Литературу». Я ушел на цыпочках, боясь помешать родам. На этом мое знакомство с научным и художественным миром Москвы не закончилось. Я нанес визит составителю полного словаря умолчаний. Был у известного географа, открывшего бухту Барахту. Посетил скромного коллекционера, собирающего щели. Присутствовал на парадном заседании Ассоциации по изучению прошлогоднего снега. Другими словами, я вошел в курс волнующих вопросов, которым посвятила свои труды красная наука. Недостаток времени не позволяет мне, как ни заманчива эта тема, остановиться на ней подолье.